поглядывая на непроницаемые лица помощников и референтов гостя, едва успевали сказать по нескольку слов. «Я говорил о том, что постоянно стараюсь заронить в умы. Страна может быть богатой только в одном варианте, если люди будут работать. При всей кажущейся простоте и даже очевидности этого тезиса, его реализация на самом деле требует сильной политической воли. Только она может заставить перевести промышленность, в первую очередь горнодобывающую, на метод работы, опробованный кооперативами. Закупив кирпичные заводы, линии строительной индустрии, расплатившись за них нашим сырьем, мы могли бы за 10 лет построить заново всю страну от Ленинграда до Владивостока. Нашему кооперативу американцы предложили сделку. Они нам такие заводы. Мы им карельский мрамор и гранит, добываемые нашим с ними совместным горнорудным предприятием. На севере этого добра столько, что через 200 лет всем нам еще останется на надгробья. Разведаны месторождения габра-диабаза, роб-ручей-3, гнейса-гранита, сосновецкая-2, мрамора-каваджарви. Здесь наш участок, люди с хорошим опытом горной добычи. Никто не возражает, чтобы мы создали с американцами на их средства, с их техникой совместное предприятие. Кому охота выглядеть в чужих глазах несовременным человеком? Но никто ничего не решает. Мы просили Совет министров Карелии. Пока будет оформлено соглашение, мы бы хотели, не теряя времени, прокладывать автодороги, как-то подступиться к местам, где еще конь не валялся. Оказывается, нельзя, пока не подписаны документы, пока высокие договаривающиеся стороны не обменяются рукопожатием. Годами тянется то, что в цивилизованном мире требует считанных часов. «Не надо меня уговаривать», — отрезал Ельцин. Другие бы на месте председателей успокоились, но от наших так легко не отделаться. «К вам же люди приходят, члены правительства. Их тоже не надо уговаривать». Будь председатели искушения в общении с сильными мира сего, они бы поняли, что дальнейший разговор бесполезен. Но мы этого не знали и продолжали, не обращая внимания на красноречивые взгляды охранников, нисколько не смущаясь, настаивать на своем. «Это все-таки не золото», — говорил Ельцин. «Это дороги», — возражали ему. «Это еще хуже». Ельцин, наконец, не выдержал. «Вы вот что! Соберитесь 2-3 человека и к Скокову, первому заместителю председателя Совета министров. Он здесь, слышит наш разговор, и вместе найдете решение. а у меня желание сохранить и, мало того, приумножить эту форму». Под аплодисменты Борис Николаевич картинно подписал тот же составленный документ и передал его Скокову. Позже найти эту бумагу так и не удалось. Я часто об этом вспоминал, слыша с экрана знакомое: «Я подписал указ». Михаил Алексеев мне рассказывал, как наша беседа выглядела со стороны. Борис Николаевич смотрел на меня, слушал, но думал, было полное впечатление о чем-то совсем другом. В уверенности, что гость и свита пообедают у нас, повара расстарались как могли, но Коржаков боялся, что в компании кооператоров Ельцин расслабится, а ему предстояло в тот же день подписывать какие-то документы. И начальник охраны постарался поскорее посадить Бориса Николаевича в автомашину, сделал отмашку своим людям. Кортеж с красным «Мерседесом» посредине рванул с места и скрылся за поворотом. Переход России к рыночной экономике в начале 90-х отчетливее всего проявлялся в быстром развитии различных форм торгово-посреднического и кредитно-финансового предпринимательства. Как грибы росли товарные и фондовые биржи, брокерские фирмы, торговые дома, коммерческие банки. Рекламная напористость и демонстративное обогащение торгово-посреднического предпринимательства порождали у большей части населения России искаженный образ рыночной экономики, вызывали раздражение, делали население восприимчивым к агитации за возврат старого. Понимая, что такого рода явления нельзя полностью исключить, мы надеялись, что руководство России постарается использовать каждую возможность, чтобы и на словах, и на деле демонстрировать особый интерес к развитию негосударственных структур именно в сфере производства. Это было особенно важно по той причине, что приватизация государственных предприятий требовала длительного времени. Параллельное развитие негосударственных промышленных структур, взаимодействующих с государственными структурами, помогало бы распространению рыночных принципов во всей промышленности, независимо от форм собственности. Я изложил свои соображения на бумаге и направил в Кремль Ельцину. У меня не было уверенности, что письмо попадет ему в руки, но оставалась надежда, что его рассмотрят те из его окружения, кто разрабатывает стратегию экономического развития. Смысл письма сводился к простым вещам. Надо узаконить в стране право людей зарабатывать столько, сколько они могут. Нет другого пути сделать всех работающих инициативными, готовыми рисковать. На риск идут, когда знают ради чего. Партия коммунистов воспитывала молодежь в духе альтруизма, при котором считалось постыдным говорить о личной выгоде –